Немногого стоят его исступленные слова о пагубности науки и прогресса перед мужественной и скромной работой врачей во всех концах земного шара. Недавно в одной из московских клиник на операционном столе лежал маленький ребенок. Несколько лет назад его болезнь означала неизбежную раннюю смерть. У нас в институте от этой болезни когда-то погибла милая девушка, одна из студенток нашего курса. Жила она, зная, что неизбежно умрет, очень скоро, задыхалась, говорила почти шепотом, ей всегда не хватало воздуха. И сколько врачи не старались ей помочь, она ничего не могла сделать. И вот операционный стол, на столе больной ребенок, а вокруг него целая бригада медиков, хирурги, анестезиологи, лаборанты, сестры, а кроме того, инженер, обслуживающий электротехническое хозяйство операционное. Техника, наука, гуманизм нашего времени соединились, чтобы спасти ребенка. Могло бы врачей, которые боролись за эту жизнь и победили, могло бы родителей этого ребенка убедить в чем-нибудь письмо Вячеслава, призывающее проклятие на голову науки и прогресса? Итак, для чего человек учит? Ни для аттестатов, ни для дипломов, ни для степеней и званий. Не для того, чтобы казаться образованным, а чтобы быть им, строить, просвещать, лечить, создавать. Действовать ради блага людей, не отступая от больших дел и не чураясь малыми. Много лет спустя. Расскажу историю из своей журналистской молодости, когда я спутал сущность и видимость. Я еще не работал в газете, но уже печатался, и когда мне пришлось поехать на юг, говорю «пришлось», ибо ехал я лечиться, в редакции, расположенной к молодому автору, сказали: «Привезли бы вы нам оттуда проблемную статью, не о литературе, а о жизни. Тему найдете на месте». Проблемных статей о жизни я тогда еще не писал, но мне казалось, я представляю себе, как это делается. Я согласился. А мне назвали известного писателя, который жил в южном городе, куда я отправлялся. Он хорошо относится к начинающим, посоветует, о чем написать. Не забудьте пойти к нему. Отдышавшись в санатории, я решил нанести этот визит. Вылез из белой санаторной пижамы и панамки, надел костюм, повязал на шею галстук. Костюм был черным, никак для южного июля не подходил, но другого у меня не было. Дом, в который я шел, стоял на горе, и когда взобрался к нему по крутым улочкам, пот катил с меня в три ручья. Хозяин дома был не похож на свою известную довоенную фотографию, худощавый молодой человек в круглых очках. Меня встретил в саду человек пожилой, не то чтобы полный, но, во всяком случае, совсем не худощавый. Когда я сбивчиво объяснил, кто я и зачем пришел, он помог мне преодолеть скованность, сказав: «Прежде всего снимите ваш фрак, а то расплавитесь. А потом поговорим». Говорил он, я слушал. Он рассказывал о жизни города и области, щедро называл одну тему за другой, объясняя, чем они интересны для журналиста. «В наш ботанический сад отправляйтесь непременно. Там работает король персиков. Вывел десяток новых сортов. Добивается, чтобы персиковые сады плодоносили от раннего лета до глубокой осени. Статью назовите так: „Персики на конвейере“. Нет, это скучно. Лучше так: „Сад волшебника“. Он действительно волшебник и поэт. Научную книгу о персиках, научную, начал фразой: „Если верить, что змей искусил в раю Адама и Еву плодом, то этим плодом было не яблоко, а персик“. В издательстве эту фразу по превратно понятым атеистическим соображениям вычеркивают, а он без нее не согласен печатать свой труд. Вот какой человек. Завтра же к нему. Скажите от меня. Он вам все покажет“. Известный писатель помолчал, подумал и добавил: „Но писать портреты знаменитостей для начинающего слишком благостное занятие.